Глава 19. Кто-то из куриц застонал. Маркиз издал смешок. Лекс печально с подвыванием вздохнул. Ладно, буду добивать противника. Противниц. Ну что ж, леди Милардис нас покидает и отправляется домой к любимым родителям, жареному мясу, пирогам, тортам и сладостям. А мы с вами приступаем к дальнейшему отбору. И следующий конкурс у нас... Я со скепсисом посмотрела на мрачных девиц и на их не менее мрачное сопровождение. Жалко мне уже становится этот розарий. Но до тех пор, пока я всех не выведу и не изведу, они стратегический враг, от которого надо избавиться. Шторы и ковры будете выбивать. Выдала я наконец. Ну, хоть что-то их проймет, а? Когда остальные поймут, что им тут не рады, и сами уедут. На меня вытаращились 18 пар женских глаз, 2 пары мужских, ну и несколько от прислуги. Мне не видно. Лекс таращился на меня и по-совиному моргал. Я еле удержалась, чтобы не показать ему язык. Маркиз взирал на меня искоса, и на его лице было написано: «Боги, и кого я только взял в свои помощницы?» Правда, потом выражение изменилось. Наверное, он подумал: «Слава богам, что не в жены». Невесты же просто онемели. Но вообще-то я им про шторы уже говорила. «Что?» — невинно спросила я. «Мы?» — ошарашенно уточнила леди Рози. «Шторы? И ковры?» — протянула леди Клара, хорошенькая блондинка. «Все невесты, надо отдать должное, очень привлекательные девушки. А некоторые еще и не глупые. И лично я против них ничего не имею. Наоборот, может, мы бы и подружились с некоторыми при других обстоятельствах. Но сейчас, увы, леди Диана...» Проигнорировала я вопросы. «Не будете ли вы столь любезны, чтобы побыть водой? Ваша считалочка нам сейчас бы очень пригодилась бы. 9 поровну не делится, поэтому первые 5 выбывших займутся шторами, оставшиеся 4 — коврами. Завтра состав поменяется, а итоги конкурса я подведу сразу за 2 дня. И выбывших у нас окажется 2. «Леди Эрика, вы в своем уме?» — сухо спросила меня компаньонка леди Дианы. «А есть сомнения?» «Большие», — кивнула женщина. «Мы приехали как гости маркиза де Кассана, чтобы познакомиться, присмотреться, чтобы молодые могли пообщаться и получше узнать друг друга. И после этого его сиятельство смог бы выбрать себе невесту. А вместо этого вы...» Она покрутила в воздухе чайную ложечку, которую держала в руках. «Да еще и морите нас голодом». «Леди Эрика?» Повернулся ко мне объект раздора, сложил руки на груди и изобразил внимание. «Женишок наш драгоценный». «Леди...» Перевела я взгляд на обратившуюся ко мне даму. «Госпожа Каламбель». «Госпожа Каламбель», — кашлянув, заговорила я. «Видите ли, в чем дело? Голодом вас никто не морит. Если вы не заметили, то и я, и его сиятельство, и его сын питаемся вместе с вами за одним столом. Далее. Ни для одной из вас не секрет, что маркиз не нуждается в жене. Даже в самой удивительной и замечательной девушке. И инициатором вашего приезда является не он. Вы ведь в курсе, что он вас не приглашал?» «Да». С неохотой, но вынуждена была подтвердить этот факт дама. «Итак, что мы имеем? А имеем мы множество юных, очаровательных леди, которые незваными приехали в дом мужчины, не желающего видеть их ни в качестве гостей, ни уж тем более в качестве жен. Так? И прошу коротко, да или нет?» «Да», — скривившись, но все же ответила она. «Хозяин дома, хоть и не рад, но терпит. Даже пошел навстречу, не уехал по своим делам, а у него их, несомненно, много. Согласился рассмотреть победительницу отбора в качестве потенциальной супруги, если они понравятся друг другу и оба изъявят желание пойти к алтарю. Опять же напомню, не потому, что он сам хочет этого, а потому, что его принуждает ее величество. Взрослого состоявшегося мужчину, у которого уже есть ребенок. Так?» «Да», — скрипнула зубами госпожа Каламбель. «Я, вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности ассистента и заниматься бумагами, деловой перепиской и прочими поручениями своего начальника, трачу время на то, чтобы следить за конкурсом невест. Нелепым и странным. Можно подумать, ваши подопечные настолько некондиционный товар, что им необходимо проходить отбор у маркиза. Шли бы тогда к принцу, он все же будущий король. Но нет, вы здесь, и мы все мучаемся и страдаем. Так? Да. Но как вы смеете сравнивать наших подопечных с товаром? Да еще с некондиционным. Какая-то жалкая нищая дворяночка, зарабатывающая себе на жизнь ассистентом. Милочка вы... Я вам не милочка, госпожа Каламбель. Перебила я ее похолодевшим голосом. Я леди Эрика Диалдре. Прямой потомок древнейшего аристократического рода. Многочисленные поколения моих предков верой и правдой служили короне долгие века и гордо несли свое звание и титул. А девиз на нашем гербе гласит «Честь и верность». И мы верно охраняли земли королевства, поскольку наш замок стоял в приграничье. Я встала из-за стола. Следом за мной вскочил Лекс и поспешил подойти и занять место рядом. А маркиз, помедлив мгновение, с громким стуком опустил чашку, которая, жалобно тренькнув, развалилась на три больших осколка. Поднимался его сиятельство медленно. И было что-то мрачное в том, как потяжелел воздух в столовой, как стало вдруг зябко. «Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не смеет оскорблять меня и моих близких», тихо и проникновенно произнес до того развлекавшийся лорд Рикардо. «И не вам, госпожа, неизвестно, кто такая, пренебрежительно отзываться о моем ассистенте. Если уж на то пошло, то ее род еще более родовитый и древний, чем мой. И уж, конечно, чем род любой из присутствующих здесь. Леди Диана, вам следует внимательнее относиться к выбору компаньонок. Эту особу я не намерен терпеть в своем доме более ни минуты». «Маркиз, но...» Растерялась девушка. «Простите ее. Мы... Я...» «Леди Диана, я все сказал. Вы, если пожелаете, можете оставаться и гостить далее. Вам я не отказываю от дома. Но чтобы этой госпожи и близко тут не было, даю время на то, чтобы быстро собрала вещи и пусть покидает мою виллу». «Да как вы смеете?» Вскочила госпожа Каламбель. «Хорошо. Я готова согласиться, что ваша фаворитка из родовитой семьи, хоть и нищий, но...» «Вон!» Настолько низко, что мне сначала показалось, что я ослышалась, рыкнул Рикардо. А в следующий миг компаньонку леди Дианы подхватил темный вихрь, закружил, вынес прочь из столовой. Она верещала, вращаясь вокруг себя, завернутая словно коконом магическим потоком. Все женщины вскочили и бросились следом, а госпожа Каламбель повторила невероятный полет из дома на улицу, вместе со входной дверью. «Опять работа столяру», — меланхолично произнес за моей спиной голос Марио. «Да», — протянула Летиция, — «вот уж довели они нашего маркиза. Отродясь, такого не было. Обычно тихонечко уезжал и не появлялся, пока гостям не надоедало его ждать. Зря он взял отпуск в этот раз, а все ее величество со своим сватовством». Я повернулась и посмотрела на них. «Ух ты ж, боги всемогущие!» Отшатнулась от меня горничная, делая обережный знак. «Леди, а что у вас с глазами?» Я опустила ресницы, подождала минуту на всякий случай, чтобы не показывать эмоции, и снова взглянула на слуг, но уже с улыбкой. «А что вы говорили про отпуск? Я не расслышала». «Ах, так это... Ну, все же знают, что маркиз наш вынужден на время отойти от дел в этот раз. Королева ж приказала. И вот. Маркиз стоял в холле, и вид имел крайне мрачный. Смотрел он при этом почему-то на меня. Помедлив, он отвел от меня глаза, поискал притихшую расстроенную леди Диану и громко обратился к ней. «Вы остаетесь? Слугам приказать вынести вон отсюда только вещи вашей дурно воспитанной компаньонки?» «Я... мне...» «Не мямлите!» Не выдержав, повысил голос лорд. «Я уеду с ней. Неприлично оставаться в доме холостого мужчины юной девушки без сопровождения». «Слава богам, хоть у кого-то сохранилось здравомыслие. Счастливой дороги домой, леди Диана, и ради всех богов, найдите уже себе супруга без моего участия. Я не хочу жениться». Он обвел взглядом всех дам. Досталось и мне. И от ментальной тяжести силы дара маркиза хотелось пригнуться и спрятаться. «Злиться», шепнул, приобняв меня за плечи, Лекс. Он как вышел вместе со мной из столовой, так и стоял молчком рядышком все это время. «Правильно делает. Еще не хватало, чтобы всякие грымзы оскорбляли тебя. Ты наша неприкосновенно ни словом, ни делом. Пойдем?» «Куда?» — не стала я делать попыток выпутаться из-под его руки. «Не знаю. Просто пойдем. Посидим где-нибудь. Все равно эти, после злости отца, не сразу отойдут. Он сорвался, видишь, силу не сдержал. Сейчас леди начнут плакать, истерить, требовать пирожных. Надо сказать Жоржетте, морковки им почистить, что ли?» Я со скепсисом взглянула на придавленных негативным настроением хозяина виллы дам. «Плакать? Всего лишь из-за того, что при них кого-то строго отчитали и отругали? Серьезно?» Но тут леди Клара всхлипнула, а у леди Габриэллы по щеке потекла слезинка. Шмыгнула носом леди Офелия. К ней присоединился кто-то еще. «Мда... Марио, будьте добры, передайте Жоржетте, чтобы она им приготовила фруктов и моркови. Пусть грызут». И в этот момент громко и протяжно завыл и заухал Кассель. Не знаю, где он пропадает последнее время, но его почти не видно и не слышно. И сейчас вот пропустил все представление. «Эрика, вы все развлекаетесь?» Выплыл он из стены рядом. «Это самый странный и бестолковый отбор невест из всех, какие я видел. И одного нормального конкурса. Но при этом число невест стремительно сокращается по разным причинам». «Хм...» Кашлянула я. «Кстати, дорогая, а ведь по итогам конкурса стирки и чистки обуви так никто и не отсеялся. Может, еще парочку под шумок удалить? Сегодня такое чудесное утро. Невесты так и выбывают, так и выбывают». Вздохнула я, полюбовалась плачущими девушками, махнула рукой и пошла на кухню. Я тоже есть хочу, между прочим. А отбор и правда глупый получается. И странный. Не быть мне профессиональной смотрительницей конкурсов и свахой. Ох, не быть. «Хорошее утро», — сообщил мне спустя 10 минут лорд Рикардо, отыскав в уголке на кухне. Я ела яблоко, отрезая от него ножом ломтики. А Жоржетта рассказывала мне, как шалил в детстве Лексенталь. «Чем оно хорошее, если всю колбасу кто-то съел?» С намеком спросила я. Сиятельный обжора на мгновение смутился, утащил у меня отрезанный ломтик яблока и с хрустом его сживал. «Эрика, вы просто чудо. Заодно лишь сегодняшнее утро вашими стараниями поголовье кур уменьшилось на 3 головы. У нас выбыли леди Беатрис, Милардис и Диана, ну и их сопровождающие, конечно». «Да, неплохо». Отрезав себе еще кусочек, я быстро положила его в рот, а то маркиз и за ним уже руку потянул. «Жадина», — сообщил он мне и отобрал яблоко совсем, вместе с ножом. «Вы непревзойденно доводите людей. Где научились?» «В приюте, само собой», — хмуро ответила я, глядя, как наглое сиятельство доедает мой фрукт. Жоржетта хмыкнула, подошла тихонечко и вручила мне другое яблочко, краснобокое и румяное, и ножик. «Ой, яблочки!» — ворвался в кухню светловолосый ураган. «Эрика, можно?» — и отобрал мое яблоко. Мрачно раздувая ноздри, я гипнотизировала взглядом 2 аристократических прожорливостей. «Ну не жадничай!» Правильно понял меня мальчишка. «Я тебе в саду новое выращу, хочешь?» Его отец издал смешок, подтащил ногой табурет и сел рядом со мной. «Привыкайте, Эрика, вы теперь с нами заодно». «Кушайте, леди Эрика». С улыбкой вручила мне Жоржетта 3-е яблоко. И нож. «Эрика, поедешь со мной в деревню? Я тебе округу покажу». Позвал Лексенталь. «Поеду. А зачем?» Он воровато оглянулся и прошептал, перегнувшись через стол. «За мясом и колбасой». «Я с вами», — припечатал маркиз. «Я есть хочу». «Вообще-то мы знаем, кто ночью слопал последнюю колбасу», — обиженно сказал ему сын. «Да», — добавила я. «Я проголодался, а она пахла и заманивала». Ничуть не устыдился маркиз. Отложил огрызок и попросил себе целое яблоко у поварихи. Следующие 5 минут мы 3 с аппетитом хрустели, сидя за кухонным столом на кухне. А Жоржетта мурлыкала под нос песенку, готовила гороховую похлебку к обеду. В общем, плюнули мы, образно выражаясь, на истерику в курятнике, и сбежали. Уходили огородами, а именно через окно в моей башне. «Я просто поражаюсь вам», задумчиво сообщило нам фамильное привидение рода Дикасана. Он наблюдал за тем, как я перебираюсь через подоконник, а Лексенталь меня снаружи собирается ловить. «Чему именно?» — оглянулась я. «Эрика!» — дернул меня за ногу Лекс. «Погоди, тут ваш пращур поражается нам!» Сдула я с лица прядку волос, выбившуюся из прически. «Кассель, что странного-то? Чему ты удивляешься?» «А я, кажется, знаю», — хмыкнул нынешний маркиз и, приподняв меня за подмышки, ссадил прямо из комнаты в объятия своего сына, стоявшего снаружи. «С вашим появлением, дорогая моя невеста, каждый день полон сюрпризов». «Ой, да ладно! Вы постоянно сбегали от своих невест. Мне слуги все рассказали». «Но ни разу. Я не делал этого через окно. Я взрослый, серьезный мужчина, а из-за вас веду себя словно пацан. Почему мы не могли уйти через парадный вход?» «Ути-пути», — погладил воздух над головой своего потомка Кассель. Кроме меня этого никто не видел, и призрак распоясался, кривлялся и корчил рожи. «Мальчик снова вспомнил, что он живой». «Я ведь уже поясняла». Сдерживая смех, я положила руку на локоть Лекса. «Потому что тогда нас застукают ваши куры и захотят с нами». «Не захотят. Они будут до вечера плакать», — фыркнул пацан. «А вот и нет. Кассель мне доложил, что они там плетут интриги. Спелись на почве голодания и здорового образа жизни». «Правда, что ли?» Замер на подоконнике, свесив одну ногу вниз, лорд Рикардо. «А то! Готовят бунт. Так что колбасу нам сейчас придется прятать очень тщательно и скрыть заклинаниями, чтобы даже запах не просочился, иначе вас ограбят в вашем собственном доме. Голодные женщины и куры — это страшные существа, ваше сиятельство. Лекс, запомни это на будущее». Все три маркиза зафыркали и засмеялись. В общем, в деревне мы пробирались украдкой. Зато там вломились в дом старосты и потребовали самый сытный мясной обед, какой только может быть. Плохо, что не оказалось таверны или трактира. Было бы проще. Маркиза и его сына знали хорошо, относились к ним с уважением, лишних вопросов не задавали. И уже через час мы трое Нет, будем называть вещи своими именами. Обожравшись, лежали кверху округлившимися пузиками. Для наших сиятельств выдали одеяло, которое расстелили на травке под яблонями. Лежали, переваривали, смотрели на облака. Или не смотрели, а бессовестно дремали. «Эрика, м-м-м? Ты спишь?» «М-м-м. Это нет?» «Что тебе надо, злобное дитя?» Не открывая глаза, лениво поинтересовалась я. «А почему я сейчас-то злобная?» «Ты опять не даешь мне спать». «А когда он еще был злобным детем?» заинтересовался лорд. «Ну, был». Злобный деть бессовестно засмеялся. «Я же ребенок. Мне положено не давать родителям спать. А ты моя будущая мачеха». «Мечтай», — фыркнула я. «У тебя есть отец, вот его и мучай. Или заведи себе няню». «Только если она будет такая же красивая и потрясающая, как ты». Подполз ближе пацан, повозился рядом и положил голову мне на живот. «Я сейчас лопну!» — сдавленно просипела я, напрягаясь. «Я же объелась!» «Ой!» Голова убралась с моего живота и переместилась выше. Привалилась к моему плечу. «Эрика, а давай ты тогда подождешь, пока я вырасту?» «Зачем?» «Раз не хочешь становиться моей мачехой, давай я на тебе женюсь. Только мне нужно немного повзрослеть, и не хочу, чтобы ты исчезала из нашей жизни». «Ребенок, ты с ума сошел? Я старше тебя раз. Я не хочу за тебя замуж, ты мой друг, это два. И ты мне не нравишься как мужчина, это три». «Да я тоже совершенно не хочу на тебе жениться, ты мой друг», — фыркнуло несносное создание. «Ну а что делать-то? Придется. Не отпускать же тебя». «Я вам не мешаю?» — вкрадчиво поинтересовался лорд Рикардо. Мы с Лексом примолкли, раздумывая, мешает он нам или нет. Ответил, как ни странно, мальчишка. «Нет, не мешаешь». «А почему вы тогда строите планы о совместном будущем, исключив из них меня? Вообще-то Эрика все еще моя невеста». «Отец, у тебя невест на вилле еще 8 штук осталось. Имей совесть». «Это временно. Мой ассистент избавит меня от них. Останется только одна». «Но ты же все равно не собираешься жениться на Эрике. Приходится мне брать проблему в свои руки. Не можем же мы остаться без нее?» «Без проблемы?» — хихикнула я. «Без тебя, глупая!» — сердито запыхтел Лекс. «Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь уехала от нас. Ты нам нужна». «Да я пока и не планирую. Будем вместе учиться. У нас контракт на год с его сиятельством». «Ладно, за год я что-нибудь придумаю», — согласился он. Маркиз де Кассано хмыкнул. «Да уж, молодое поколение. Мой сын еще не вырос, но уже пытается увести у родного отца невесту». Лекс засопел, но ничего не сказал. Я тоже промолчала. За год многое изменится. Разрешится не только эта сложная ситуация, но и главное, из-за которой я тут очутилась.